Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 66. Гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял. Послание к Галатам, 1 глава, 23 стих. Павел, преследовавший Господа Иисуса, получил прощение. Он, называющий себя самым большим грешником, нашел милость. Более того, Павел стал одним из лучших орудий для распространения Евангелия. И вы тоже должны стать как он. Да, если ты покаешься, то Бог сможет использовать тебя для того, чтобы привести других к Иисусу. Я поражаюсь, когда вижу, как много самых последних грешников стало самыми полезными орудиями для нашего Господа. Посмотрите на Джона Буньяна. Он хулил Бога. Он шел в церковь и бил в колокола, но как только открывались двери церкви, отправлялся играть в кегли. В деревенском трактире никто не смеялся так громко и весело, как Джон Буньян. Группа людей посещала молитвенный час, но никто не проклинал их так гнусно, как Джон. Он был зачинщиком всякого безбожного дела, советником каждого порока. Если в деревне было совершено зло или какая-нибудь безбожная проделка, то не надо было долго гадать. Джон Буньян участвовал в этом. Но потом все изменилось. Кто стоял потом перед судом? Кто говорил: «Если вы сегодня выпустите меня из тюрьмы, то я завтра с Божьей помощью буду снова проповедовать Евангелие»? Кто 12 лет просидел в тюрьме, а когда его хотели отпустить, если он пообещает больше не проповедовать, ответил: «Нет, лучше я останусь здесь, пока мои веки не порастут мхом, но я должен и хочу проповедовать Евангелие Божие, как только попаду на свободу»? Да, это Джон Буньян, тот самый человек, который раньше проклинал Христа. Посмотри, что Бог сделал с ним. Если ты чувствуешь раскаяние и ищешь милости Божией во Христе, то Бог может изменить и тебя.